Политику, образ действий Александра VI нельзя иначе назвать как династическими. Он употреблял все средства, чтобы дать возможность Цезарю Борджиа создать могущественное итальянское государство. Никто не пустил так в ход этой роковой для католицизма меры индульгенций, как Александр VI. На эти деньги он нанимал наемные войска для своего сына. Многие знатные фамилии бежали или погибли. Все противники дома Борджиа принуждены были оставить папскую область. Сам папа отравлял кардиналов, выдумывал скрытые темные казни. Цезарь отравлял на перу своих противников и умерщвлял их. Но замечательное явление, глубоко характеризующее тогдашнюю жизнь Италии, это сам Цезарь Борджиа, погрязший в преступлениях всякого рода, утративший всякое различие между добром и злом. Он, однако же, обращал на себя внимание лучших людей Италии. Они желали ему успеха, они следили за его попытками образовать могущественное государство в Италии, и отсюда только ждали для нее спасения. Кто бы ни был основателем такого государства, они готовы были содействовать ему. Это подчинение нравственных законов политическим целям явно во всей истории Италии до нашего времени. Борджиа. Знатный род испанского происхождения, игравший значительную роль в 15-начале 16 века в Италии. Цезарь, 1475-1507 годы, кардинал, правитель Романьи, сын папы Александра VI. Лукреция, 1480-1519 годы, дочь папы Александра VI, сестра Цезаря Борджиа. Александр VI. Родриго Борджиа, 1431-1503 год, римский папа с 1492 года. Иннокентий VIII, римский папа с 1484 по 1492 год. Неаполитанское государство. Фердинанд Неаполитанский был достойный современник Людвига XI, Генриха VII, Фердинанда Католика. Фердинанд I, 1423-1494 годы, король неаполитанский с 1448 года. Уступая им в таланте, он шел той же дорогой, и если их не превосходил, то не уступал им в жестокости. Все его царствование есть история борьбы с местными привилегиями и феодальными баронами. Мы сказали уже, что нигде не было развито столько политических идей, образования, вкуса и богатства, как в Италии в конце 15-го столетия. Нигде не встретим мы большего числа энергических характеров, великих умов, благородных сердец, исполненных патриотического воодушевления. Но Италии не доставало единства. Только Лаврентий Медичи сумел укрощать мелкие распри владельцев и становился их посредником, как бы предвидя скорое вторжение чужеземцев в Италию. В Италии возникли еще в это время идеи политического равновесия. Вообще там было много идей, которые были после приложены в Европе. Известно, в какой тесной связи находилась в течение всех средних веков Италия с Германией. В конце 15-го столетия эта связь, по-видимому, ослабла. Не до Италии было немецким князьям, они были отвлечены собственными делами. Мы видели когда-то императоров немецких, шедших прямо к осуществлению идеи всемирного владычества. Они считали себя главами христианского мира и создали великолепную теорию этой власти. Император был главою государств целой Европы. От него происходили короли, от них герцоги и так далее, иерархия властей. Вникая в смысл этой теории, можно сказать, что вся европейская почва принадлежала императору, так сказать, стягивалась им. Он сам себя не иначе называл как живым законом и источником правды. Но вне феодального мира есть еще другой мир. Мир городовых общин, столь же строптивый, непокорный. Император становится к этому миру в двояком отношении. Он хочет владеть им на основании феодализма или римского права. В последнем отношении власть императора не имеет феодального характера. В отношении церкви император хочет быть ее адвокатом. Адвокатус Excelsior.